Христа за грехи наши. Вот что я хотел тебе напомнить. Немцы ведь христиане, христианскую религию отправляют. Вот они и понастроили этих лагерей. Устин, нахмурив лоб, долго пытался добраться до смысла этих слов. А кроме всего, — продолжал Демид, — ты сомневался. Не скажу тебе, кто я, да где был, утаю что-то. Я тебе ответил, таиться нам с тобой нечего. И без того знаем друг о друге столько, что для веревочной петли слом хватит. Ладно, спи, утром я приду. Пестемея где? — спросил Устин. Зачем тебе Пестемея? — усмехнулся Демид. Постарела уж она, отслужила свое. Если хочешь, я тебе дочь пришлю. Только скажи, на какой вкус, беленькую или черненькую, в летах или помоложе, замужнюю или совсем свеженькую. Хотя ты, помнится, не любитель был. Какую дочь? Не мою, понятно, Божью. Своих один Микита предлагал. И, не ожидая ответа, шагнул за порог. Морозов постоял среди комнаты, потом разделся, разобрал пышную постель, потушил свет и лег. Дверь в комнату тихонько раскрылась с каким-то осторожным, несмелым скрипом. — Кто это? — резко спросил Устин. — Ты, Демид? — Я? — тихо ответил женский голос. — Дочь Зинаида. И замолкла испуганно. Устин повернул голову. В темноте он различил какую-то тень, маячившую возле двери. Морозов вспомнил смешок Демида. «Если хочешь, я тебе дочь пришлю». Ему вдруг захотелось узнать, чем все это кончится, и он сказал, «Чего там притихло? Ноги отнялись, что ли?» «Я сейчас, сейчас», — жалобно проговорил женский голос. Тень покачнулась. Устину показалось, что женщина намеревалась скользнуть обратно за дверь, но какая-то сила заставила ее все-таки двинуться к кровати. Устин хотел было встать, зажечь свет и поглядеть, что это за дочь. Не из тех ли, что накрывали стол? Но в последнюю секунду решил не делать этого. Его еще больше разожгло любопытство. Что же она будет делать дальше? А женщина неслышно подошла к кровати и остановилась. В комнате было единственное небольшое оконце. Звездный свет через это оконце почти не проливался, но Устин все же различил, что женщина была невысокой и, кажется, замотанной не то в шаль, не то в платок. «Ну а дальше?» — спросил Устин, видя, что она не двигается. «Сейчас». — опять проговорила женщина. Сбросила шаль, потом расстегнула не то халат, не то платье. Одежда свалилась с ее плеч на пол. Женщина стояла теперь возле кровати в одной нижней рубашке, как в саване. В этот момент Устин догадался. Она молода, очень молода, потому что от нее пахло так же, как пахло от Пестемеи много-много лет назад, когда они жили в лесной зауральской деревушке. Женщина все продолжала стоять возле кровати белым столбом. «Чего ждешь-то?» Она осторожно приподняла угол одеяла, неслышно легла на краешек кровати и затихла. Несколько минут оба лежали, не шевелясь. Устину даже начало казаться, что все это ему, вероятно, приснилось. Померещилась. «Зачем ты пришла? Ведь боишься?» «Чего мне бояться? Богу это угодно». Неожиданно Устину почудилось, что этот голос он когда-то где-то слышал. «Это не ты сейчас на стол подавала нам?» «Нет». «Черт возьми! «Да уж не Зинка ли ты, Никулина?» — вскричал Устин, сорвался с кровати, пошел к выключателю.